Я не взяю, не пошу, не торгую, а ношу. Я на рынке не стою, огурцы не продаю. Я катаю самогон, разливаю все в бидон. Тут бидон и там бидон, вот и вышел самогон. О, бля, о, бля, вот это бизнес, о, бля. Веселей. Я достану с банки мед, врагу кину и попрет. Медовуха первый сорт, подходит баблом народ. О, бля, о, бля, вот это бизнес, о, бля. О, бля, о, бля, торговать бухлом. О, бля, о, бля, гоним самогон, бля. О, бля, о, бля, подставляй медон. Приходи, надо, значит, разбуди. Я всегда готов помочь, полторухой другу в ночь. Только бабки не забудь.